Глава третья. Марта, принесшая завтрак, застала меня стоящую у окна и рассматривающую виды, открывающиеся из него. Судя по всему, замок располагался в очень уединенном месте, по крайней мере, с востока, откуда сейчас всходило раскаленное солнце, до самого горизонта простирался лишь бескрайний лес, уже тронутый кое-где ранним осенним багрянцем. «Ты зря ничего не поела», — сказала она вместо приветствия. — Силы тебе еще пригодятся. — Для чего? Я стремительно развернулась к ней. — Чтобы игрушка не сломалась раньше времени? Ты сейчас думаешь обо мне или о них? Фраза получилась чуть эмоциональнее и резче, чем я хотела. Женщина лишь недовольно поджала губы и направилась прямиком в гардеробную. — Твой завтрак на столе, — донесся до меня ее голос. — И не бойся, еда не отравлена. Им это не нужно. Хмыкнув, я все же присела за столик, заставив себя проглотить несколько кусочков свежей сдобы и пару глотков фруктового чая. Впрочем, едва ли я сейчас чувствовала вкус еды, все мысли были о другом. Скажи, я могу выйти из комнаты и осмотреться здесь? Можешь. Марта выглянула из гардеробной. Но я бы не советовала тебе этого делать. По крайней мере, пока. Почему? Женщина явно замялась с ответом. Я не вправе рассказывать тебе. Потерпи до вечера, сама все узнаешь. А что будет вечером? Знакомство с высшими инквизиторами. Вот. Она продемонстрировала мне ворох каких-то разноцветных тканей, что держала в руках. Завтракай, и будем подбирать тебе платье на вечер. Если я думала, что подготовка к вечеру ограничится выбором платья, то я сильно ошибалась. Марта заставила меня перемерить с дюжину откровенных нарядов, прежде чем остановила свой выбор на темно-алом платье из переливающейся парчи. «Это подойдет», — удовлетворенно кивнула она, глядя на меня. «Я это не одену, Марта». Я стянула с плеч развратную тряпку с полностью оголенной спиной. «Оденешь. И его, и чулки, и белье, что к нему прилагается». «Какое еще белье?» Я осеклась, увидев на постели комплект из тончайшего кружева черного цвета, трусики и пояс. Бюстгальтера к нему не прилагалось. «Марта...» «Не заставляй меня жаловаться на твое непослушание, девочка. Пойми, я всего лишь выполняю свою работу. И если не выполню ее как следует, меня тут же накажут». Я стиснула зубы, понимая, что Марта играет на моей совести. В конце концов, она тоже лишь пешка в чужой жесткой игре. Вот и славно. Марта верно истолковала мой взгляд. Идем в купальню. Помогу тебе привести себя в порядок. Пока она намыливала мне волосы, я решила задать вопрос, мучивший меня все утро. Почему мне не заблокировали магию? Потому что она им нужна. Тебе все объяснят уже скоро. Кто объяснит? Ты слишком нетерпелива. Марта покачала головой, заставляя меня откинуться назад, чтобы промыть длинные волосы. «Как тебя зовут?» «Мадлен». «У тебя очень необычный цвет волос, знаешь?» «Да, мне уже говорили», — рассеянно ответила я. «В отличие от других ведьм, обладательниц темных или рыжих волос всех оттенков, мои были светлыми, золотисто-медовыми, искрящимися на солнце, неизменно привлекающими к себе внимание», отчего я и носила на голове чепец, пряча их под него. «Послушай мой добрый совет, Мадлен. Сегодня, когда один из них тебя выберет, просто будь послушной. Не пытайся бороться с ними своей магией. Не сопротивляйся. А еще лучше думай о чем-нибудь отстраненном, обыденном, скучном». «Что?» — я удивленно моргнула. «Ты шутишь? Как я смогу думать о скучном, когда он... когда меня...» Марта промолчала, выливая мне на голову ковш теплой воды. Спустя несколько часов я мрачно рассматривала себя в огромном ростовом зеркале, занимавшем одну из стен спальни. «Красивая, даже очень», — с горечью подумала я, глядя на стройную молодую девушку в роскошном платье, чей цвет выгодно подчеркивал яркие изумрудные глаза, умело подведенные краской и волны золотисто-медовых волос, густым водопадом стекающие до самой талии. Бледное миловидное личико и пухлые губы, сейчас ярко накрашенные, довершали образ юной красотки. Повернувшись, я вздохнула, пытаясь рассмотреть бесстыдный вырез на платье, полностью обнажающий спину, делающий меня странно хрупкой и беззащитной. И на контрасте с этим на мне было одето развратное черное белье из полупрозрачного кружева и чулки со стрелками. «Сними свое украшение, оно сюда не подходит». Марта придирчиво осмотрела меня и кивнула, удовлетворенная результатами своей работы. «Нет, он всегда со мной». Я по инерции прижала руку к небольшому серебряному медальону, украшенному переливчатым желтым камнем округлой формы, единственной вещественной памяти, оставшейся у меня от моей семьи. «Ну, как знаешь». Марта не стала настаивать. «Идем, нас уже ждут». Мы вновь, как и ночью, шли по безлюдному замку, но сейчас я с интересом оглядывалась вокруг, стараясь запомнить дорогу. Что-то во всем окружающем пространстве было не так, но что именно? Мы миновали анфиладу зала второго этажа и спустились на первый, оказавшись в огромном холле, когда я поняла, что же именно меня так удивило. Интерьеры. Они были странные. Рубиново-красные, вишневые и бордовые тона шелка, покрывающего стены, перемежались с прохладой и холодом серо-стальных оттенков и теплотой вишневого и орехового дерева. Множество огромных зеркал, некоторые из которых занимали полностью стену и даже потолок. Толстые ароматические свечи в напольных канделябрах, от которых кружилась голова и странно ёкало сердце. Больше всего это напоминало «бордель», услужливо подсказал внутренний голос в моей голове. И, кажется, он был абсолютно прав. Вся атмосфера в замке дышала чувственной негой и страстью, распаляя и так неспокойное сердце. Наконец, мы дошли до высоких резных дверей, что распахнулись при нашем появлении, и Марта легонько подтолкнула меня вперед. «Иди», — прошептала она, — «и будь осторожнее с ней». «С кем?» Я обернулась, но Марты за моей спиной уже не было, и мне ничего не оставалось, как с опаской шагнуть внутрь. Я оказалась в большой гостиной, хотя больше всего это походило скорее на будуар. На полу лежал роскошный ковер с высоким ворсом, стены были завешаны гобеленами со сценами весьма откровенных свиданий. В простенках между окнами стояли высокие вазы с цветами. Здесь, помимо меня, уже находилось порядка 10 девушек, что расположились на удобных диванчиках и уютных креслах, обитых бархатом винного цвета. Но рассмотреть их как следует мне просто не дали. «А вот и наша 10-я участница сегодняшнего вечера!» Донесся до меня мелодичный женский голос с тягучими томными нотками, и я развернулась, сталкиваясь взглядом с холодной синевой глаз. Передо мной, за одним из столиков, сидела самая красивая ведьма, которую мне доводилось видеть. Овальное лицо, обрамленное иссиня-черными прядями волос, убранными в высокую прическу, оттеняющими фарфоровую кожу лица. Миндалевидные глаза насыщенного синего цвета в обрамлении длинных изогнутых ресниц, бросающих тени на бледные щеки. Аристократические черты лица. Высокий лоб, на котором выделялись изящные изогнутые черные брови, тонкий нос, точенные скулы и пухлые губы вишневого цвета. И сейчас ведьма, которой я навскидку дала бы лет 30, не больше, оценивающе рассматривала меня, и во взгляде ее я видела лишь равнодушную холодность. Я поспешила присесть на свободное кресло. «Раз вы все, наконец, в сборе, я расскажу вам о том, что ждет вас сегодня». Ведьма обвела нас всех внимательным взглядом. «Меня зовут Ивона, и моя задача – курировать вас на встречах с высшими инквизиторами». «Так высших много, он не один?» Подала голос одна из рыжеволосых ведьмочек, одетая в изумрудное, переливающееся платье. «Как тебя зовут?» Ивона, прищурив глаза, смотрела на нее. «Мина», — пискнула та. А я только сейчас поняла, что она совсем юная. Наверное, лишь недавно прошла инициацию. «Я не люблю, когда меня перебивают, Мина. И впредь...» Нам всем достался предупреждающий взгляд. «Этого не потерплю. Это ясно?» Ответом ей была тишина. «Высших инквизиторов почти вдвое больше, чем вас», продолжала Ивона. Девушки переглянулись, да и меня, признаться, это известие не оставило равнодушной. «Так много? Я думала, их всего 2 или 3. Впрочем, что мы вообще знали о высших? Они тщательно скрывали свои секреты от посторонних, особенно от ведьм». И все они соберутся сегодня в этом замке, приехав на новый сезон. Я видела, что Мина вновь открыла было рот, чтобы что-то спросить, но вовремя закрыла его, натолкнувшись на предупреждающий взгляд соседки по дивану. Красивой молодой ведьмы с волосами каштанового цвета, завитыми в тугие спирали. «Сейчас начнется праздничный вечер, и вы сами познакомитесь с ними». Ивона сделала паузу, растягивая губы в многозначительной улыбке. «Милостивая Брана, только не это. Я с трудом выдержала встречу с одним высшим. Что же будет, если их соберется почти вдвое больше, и каждый со своей жуткой подавляющей магией?» В отчаянии подумала я, силой вцепившись пальцами в подлокотники кресла. «Магия высших инквизиторов слишком сильна, поэтому вам позволено пользоваться собственной силой. Без этого вам будет сложно с ними общаться. Но помните, в ваших же интересах вести себя подобающе. Любое сопротивление, саботаж будут жестко пресечены». Голос Ивоны вонзался в мозг ледяными иглами, и я постаралась незаметно закрыться от ее воздействия, не желая терпеть его дальше. «Если она ведьма, как мы, причем очень сильная, то почему помогает высшим?» «Вы все не девственницы, и не мне вам объяснять, что нужно мужчине от женщины». Ведьма многозначительно замолчала, давая нам время сполна проникнуться ее словами, поочередно пытливо вглядываясь в каждую. Как будто пыталась найти ту, что не согласна с ней. Я постаралась принять отрешенное выражение лица, хотя внутри меня переполняли эмоции. Да, девственницей я не была. Вот уже 2 года как, но и мужчины у меня ни разу не было. Парадокс? Отнюдь. Когда подошло время инициации, бабушка отвезла меня в наш тайный храм, один из немногих, сохранившихся в стране. Традиционно инициацию тех, кому исполнилось 17-18 лет, проводил мужчина, чье лицо неизменно скрывала черная маска. Никто он, ни как его зовут, оставалось тайной для всех, кроме нашей Верховной. Но увидев, как это происходит на самом деле, у всех на глазах, в центре огромной пентаграммы, начертанной на полу, я не выдержала и чуть было не сбежала, наотрез отказавшись проходить ее так. Помню, бабушка лишь сокрушенно вздохнула, говоря, что ждала чего-то подобного, и пошла договариваться с Верховной о том, чтобы для меня провели альтернативную инициацию с помощью артефакта после того, как все остальные ее пройдут. Это был древний обычай, ныне почти неиспользуемый. Верховная сама проводила мою инициацию, и все, что я запомнила, это боль, сменившаяся распирающим чувством наполненности, когда артефакт вошел внутрь меня. Но и она смылась под напором новых ощущений, заполнивших каждую клеточку моего тела. Моя магия. Только в этот момент я поняла, что не жила, а лишь существовала до этого времени. Все эти воспоминания почти стерлись из памяти, вытесненные другими. Но сейчас... Сейчас я будто наяву вновь оказалась в том самом храме, когда мне настойчиво предлагали незнакомого, пугающего меня мужчину в маске. Но тогда у меня хотя бы был выбор. А сейчас... Я прослушала тот момент, когда Ивона закончила свои наставления, с ленивой кошачьей грацией вставая из-за стола, расправляя широкие фалды черного бархатного платья с алыми вставками. «Идемте. Высшие инквизиторы не любят ждать. Или у вас остались вопросы?» «Да», — подала голос красивая ведьма с пышными темными волосами, одетая в весьма откровенное платье с открытыми плечами. «Я могу отказаться, если мужчина мне не понравится». «Отказаться?» Черная бровь Ивоны издевательски выгнулась, как будто девушка сказала очевидную глупость. «Поверь, милая, ты не откажешься».